Глава 5. «Завтра мы улетаем в республику», — сказал он пресно и сухо, перед тем, как уехать из дома и оставить меня, наконец, одну с малышом. «Нужно готовиться к свадьбе. После того, как я женюсь и вернусь с медового месяца, тоже поживем несколько месяцев там. Мне нужно закончить один важный проект на Кавказе». Мне так отчаянно хотелось сейчас кинуться на него и выцарапать глаза. За то, что говорит о таких ужасных вещах так спокойно, буднично, мягко. От того, что я вынуждена это стоически принимать. Где я буду там жить? Вопрос не мог не повиснуть в воздухе тяжелой токсичной взвесью. Потому что в республику с ним я приезжала только 2 раза в жизни. И дальше вытянутой руки Рамазана никуда не отходила. Мысль о том, что теперь эта чужая, враждебная среда будет окружать меня со всех сторон, но у меня уже нет его защиты, как у жены, просто почву из-под ног выбивала. Он хмыкает, высокомерно окатывая меня взглядом. «В моем доме. Даже не так, чтобы ты успокоилась. Это имение. На его территории несколько домов. Мы с женой будем в главном. За тобой будет закреплен 2-й дом, поменьше». «Для фаворитки?» — усмехнулась я, все-таки не сдержавшись от колкости. Он откинулся на стуле и чуть заметно повел вверх уголком губ. «Я называю это место домом моего отдыха. Такой точно есть и тут. Когда мы вернемся обратно в Москву, то будешь жить в нем». «И да, Аня, тоже на одной территории с моей женой. Я очень занятой человек. Все мои интересы должны быть так локализованы, чтобы я не тратил время на дорогу и прочие лишние движения». «Лишние движения». Цинизм Рамазана зашкаливал. Я и не знала, что он может колоть настолько жестко. «А мой сын?» «Сын будет жить в доме со мной». «Потому что это мой сын прежде всего. Ты просто выносила его и сейчас кормишь». «И да, Аня, постарайся задуматься, почему я говорю «дом моего отдыха». Улавливаешь смысл?» «Как же мне хочется сейчас убить этого напыщенного, пользующегося моей уязвимостью мерзавца». Он встает и подходит ко мне. Кладет руки на ягодицы и сильно их сжимает, вдавливая в себя. Я чувствую его эрекцию и горячее дыхание на лбу. Я ниже Рамазана на голову. Его это всегда жуть как возбуждало. Он всегда говорил, что большие мужчины любят малышек, чтобы полностью их поглощать. Да уж, поглотил так поглотил. Ты стала еще более аппетитной после родов, Анна. Прям сок течет. Дико вкусная девочка. Настоящая распустившаяся роза. Я обещаю хорошо тебя трахать. Ты же знаешь, я умею. Будешь кричать и подмахивать. А я буду доволен и удовлетворен. И твоя жизнь будет легкой и понятной. И Рус рядом. Растет на твоих глазах в достатке и достоинстве, которого ты хотела его лишить, сделав безотцовщиной по своей глупости». «Я буду приходить к тебе, наслаждаться и отдыхать, как к любовнице, Аня. И твоя задача не мозг мне выносить, а соответствовать этому требованию, если не хочешь оказаться на улице. Думаешь, долго буду валяться бесхозной, когда выкинешь?» «Не могу, не могу просто стоять и сносить этот оскорбительный снобизм, это планомерное желание жалить, наказывать за то, что осмелилась уйти». За то, что осмелилась перечить. Его глаза чернеют, потому что на этот раз попала в точку. Рамазан дико ревнив. И да, я знаю, что он понимает, что мужчину я найду себе легко. Я даже беременной, с пузом выше носа, и то умудрялась привлекать внимание. Просто оно было мне совершенно не нужно». Просто Илиев настолько напалмом выжег во мне женщину, что я даже мысли не допускала о другом. «Уверен, что сразу заберут. Только кто тебе сказал, что я выкину тебя не сломанной?» По телу пробегает неприятный холодок. В его глазах такая бездна. И мы падаем в нее оба. Уже и страха-то не осталось, только обреченность и горечь неизбежности. Никогда не думала, что мы дойдем до того, что ты будешь вот такое говорить мне, Рамазан. Вырывается искренне, в сердцах, на эмоциях, а еще со стрелой слезы. Он ненавидел мои слезы. Ненавидел, потому что они кислотой жгли его душу. Рамазан тихо матерится и резко притягивает меня к себе. Мне кажется, что с момента нашей с ним встречи после развода это первая его такая сильная, открыто демонстрируемая эмоция. «Перестань быть дурой! Аня, перестань меня провоцировать! Перестань испытывать терпение! Ты знаешь, что если будешь нормально себя вести, все будет нормально!» «Нормально?» Отталкиваю его от себя, уже не сдерживая истерики. «Это ты называешь нормальным? Это ненормально. То, что между нами сейчас, это просто зашквар. Ты сейчас мне говоришь о том, что повезешь в этот гадюшник и там бросишь. Пока сам будешь на морях трахаться со своей новой женой, я буду сидеть с этими ведьмами, которые в роли твоей любимой жены меня чуть не извели. Я как вспомню все эти взгляды злых надменных женщин. Пересуды, сплетни, насмешки. И ты собираешься бросить меня там на растерзание? Этим змеям?» «Не передергивай. Женщины везде одинаковые, неважно откуда они и какой национальности. Каждый из нас отвечает за свои поступки и поведение, Анна. Ты оказалась там, где сейчас, только по собственной вине и как следствие своих необдуманных поступков и решений. У меня не будет для тебя другой правды. Постарайся достойно принять роль, которую я тебе отвел. У тебя сутки на сборы, завтра тебя привезут в аэропорт. Полетим на моем самолете». Он ушел, хлопнув дверью, а у меня в голове роем диких пчел снова и снова жужжали воспоминания о том, что было в прошлом. Я помнила, с какой смесью зависти и наигранного превосходства женщины из его окружения смотрели на меня, когда я в первый раз оказалась там в роли молодой жены Рамазана. «Она наверняка крашеная. Не бывает таких белых волос от природы. И сидит на Оземпике, не иначе. Откуда эта талия и изящество? Он просто запал на куклу. Наиграется и бросит. Странно, что в дом ее привел. Просто бы потрахивал эту дешевку». Я слышала этот яд, переливающийся из сосуда в сосуд. Хотелось смеяться им в лицо. Хотелось, чтобы они знали хоть талику того огня, той страсти, которую мы друг к другу испытывали, но... Рамазан останавливал меня всякий раз, когда был порыв ворваться в разгар этого кудахтания у меня за спиной и выговорить им все. «Они завистливые и глупые, Аня. И все хотели бы быть на твоем месте», — усмехался он и притягивал к себе. «Какой ты самонадеянный!» «Я реалист. И понимаю, какую ценность имею в их глазах. А еще понимаю, какую ценность ты имеешь в глазах каждого мужчины, кто видит тебя». Его горячий взгляд, властный зажим на талии, горячее дыхание с укусом, накрывающее собственнически шею. «Они все пожирают тебя глазами, а ты моя, только моя, навсегда. Мне кажется, что я не справлюсь. Тихо признаюсь я. Твой мир суров и сложен. И я... Мне сложно быть покладистой. Часто я даже не понимаю, что накосячила, а ты бесишься, так как по вашим меркам это неправильно». Гладит по волосам, целует снова и снова. «Просто постарайся быть послушной. Мудрость и сдержанность, Аня, самые лучшие качества женщины. Они формируют ум. Как вы понимаете, у меня не получилось, раз я нахожусь там, где нахожусь сейчас. В роли любовницы, которая едет за мужчиной в чуждый и враждебный край. Едет потому, что у него там свадьба с другой. А я должна это покорно сглатывать».